статья о Союзе композиторов РСФСР большая, широкая для нашего современника или нового мира. Вождем и организатором Октябрьского переворота называется Троцкий Бронштейн, который написал книгу «Уроки октября», весьма в то время популярную. Он же проявлял повышенное внимание к людям творческого труда, особенно литераторам, которых расценивал со своей революционной точки зрения. Несомненно, Троцкий Бронштейн был выдающейся фигурой на фоне Зиновьева, Стеклова, Нахамкиса, Каменева, Розенфельда, Апельбаума, Зиновьева или Урицкого, Радомысльского, Ларина, Лурье, Володарского, Котяна, Когена и так далее. И его идеи, в известной мере противостоящие идеям Ленина, Ульянова, получили быстрое распространение среди людей, занимавших верхушку государственного управления. Это было движение, которое так и называлось троцкизмом. Движение это сохранилось до наших дней и организовано во всемирном масштабе как четвертый интернационал. Портрет одного из деятелей этого движения, Андреева Кривин, по-русски просто Кривин, я видел неожиданно для себя на предвыборных листовках во время президентских выборов во Франции в 1966 или 69 году, точно не помню. Это был человек внешне декорированный под Троцкого, такой же пенсне, жгучий брюнет, неумолимость и беспощадность во взгляде. Эта предвыборная платформа была резко антисоветской и только. Очевидно, она не рассчитывала на успех на выборах. Деятели верхушки государства охотно или неохотно признавали верховенство Троцкого. Их соединяло чувство национальной солидарности, которое было исключительно сильным, несмотря на прокламируемый ими интернационализм. Под знаменем этого фальшивого интернационализма гнездилось адское национальное высокомерие, почти нескрываемое презрение к России, ненависть ко всему русскому, имевшему несчастье попасть под гнет этой беспощадной, ужасающей деятельности, от которой до сих пор мы не можем освободиться. Марина Цветаева. Имя поэтессы Цветаевой, писавшей на русском языке, усиленно за последние годы внедряется в сознание читателя. Однако не всякий писатель, владеющий русским языком и пишущий на нем, русский писатель. Есть много людей, говорящих по-русски, но не только не любящих России или любящих ее сугубо избирательно, пейзаж, русскую литературу, никогда не всю, а тоже избирательно. Искусство, например, Левитана, Серова и другие вещи, никогда не главные, определяющие, всегда частные, характерные, но побочные. Не скажу, чтобы я сильно любил эту поэтессу. Стих ее косноязычен, вторично литературен. Язык не совсем живой, книжный, иногда манерно-архаичный. Строй чувств — вздернутый, истеричный. Не совсем почему-то приятно, когда женщина открыто говорит о своей сексуальной жизни. Удивительное дело. В народном сознании сохранилось сравнительно терпимое отношение к мужскому блуду, хотя церковь, разумеется, строго порицала это. Однако существует пословица «быль молодцу не в укор». Но это не касается женщины, для которой по этому поводу народ нашел особое слово, афористически кратко выразив свое презрение к доступной женщине. И в самом деле, блуд отца еще может быть терпим, хотя вряд ли вызывает уважение, но материнская греховность нетерпима, непредставима. Поэтому я не люблю, когда женщина открыто пишет о своем блуде, хотя, возможно, по теперешним нормам, ничего уже не страшно. У Цветаевой есть стихотворение о гражданской войне, где она восхваляет белую добровольческую армию Деникина, Кутепова, Маймаевского и других. Я человек старый, не берусь теперь судить в целом о гражданской войне, о правых и виноватых в ней, не берусь. Знаю лишь, что ничего более страшного для жизни нации, для самой ее сущности нет, чем братоубийственная, неслыханная по жестокости резня, когда сын убивает отца, а отец сына, брат встает на брата из вымышленной, вдолбленной в голову классовой ненависти. Тогда беда. Нация может надломиться и погибнуть. Но мой отец Василий Григорьевич Свиридов был коммунистом и после Октябрьского переворота служил на советских должностях в уездном городке Фатеже Курской губернии. Он занимал должность заведующего отделом труда. Когда пришли с юга белые, отец скрывался, жил в подвале. Один человек по фамилии Марин, русский человек, донес об этом. Отец попал в тюрьму. В это время красные пошли в наступление с севера, и добровольческая армия начала отступление. Перед отступлением несколько человек, арестованных большевиков, были, естественно, безоружные, согнаны во двор тюрьмы и порублены шашками. Помню своего отца в гробу с перевязанной нижней частью лица. И сейчас его вижу. Поэтому вдохновенная поэзия Цветаевой, прославлявшей доблестных солдат и офицеров Белой армии, не находит во мне отклика. Мне больше нравится ее лирика, например, вот это. «Я любовь узнаю по щели, нет, по трели, всего тела вдоль». «Я любовь узнаю по щели, нет, по трели, всего тела вдоль». Строка из стихотворения «Приметы». Смотрите Цветаева, сочинение в двух томах, том 1, стихотворение, поэмы, драматические произведения, Москва, художественная литература, 1980 год, страница 278. Примечательно, что за эту же строку критиковал Марину Цветаеву Горький. Смотрите Цветаева, поездка к Горькому, встреча с Мариной в книге Цветаева «Анастасия», «Воспоминания», третье издание дополненное, «Москва», «Советский писатель», 1983 год, страница 656. Не правда ли сильно сказано? Особенно впечатляет это «по щели».